Натальные карты. Проработанные и непроработанные. Зрелость достигается не просто потому, что человек проходит через этап полового созревания или совершеннолетия. Напротив, она обретается благодаря его готовности преодолеть уроки из детства, стремлению к исцелению и желанию больше не позволять ранам и установкам прошлого влиять на его истину. Физическое созревание — это одно, а достижение зрелости своей души — совсем другое. В натальных картах, особенно когда мы сравниваем данные романтических партнеров, поворотный момент наступает тогда, когда один или оба человека достигают определенного уровня развития. Для каждого планетарного положения в натальной карте, то есть того знака зодиака, в котором находилась планета в момент рождения человека, можно найти как положительные, с наилучшим возможным влиянием, так и отрицательные, с наибольшими трудностями, моменты. Вместо того, чтобы рассматривать их как некие факторы, с которыми придется справляться, я предлагаю воспринимать их как преимущества, которые станут очевидны, когда кармический урок будет усвоен. Именно это кратчайший путь к проработке своей натальной карты. Например, если у человека планета Нептун оказалась в знаке рыб, то он обладает огромным потенциалом к созданию духовного благополучия и обретению безусловной любви. Но кроме того, велик шанс разочароваться в себе, начать жить в мире иллюзий. От того, какая у человека карта, проработанная или непроработанная, будет зависеть, какие энергии он сможет принять. И это не имеет отношения ни к возрасту, ни к тому багажу знаний об астрологии, которыми обладает человек. Все кроется лишь в том, усвоил ли он уроки Сатурна и Южного узла. Если этот процесс прошел успешно, то наступает момент, когда человек достигает душевной зрелости и может использовать положительные стороны своей карты рождения совершенно беспрепятственно. Когда мы усваиваем свой кармический урок, наши вибрации выходят на новый уровень. Мы становимся более осознанными и принимаем на себя большую ответственность за свое существование. Кроме того, теперь мы полностью принимаем свою истину, с чем пришли в эту жизнь, что пережили в детстве и что бессознательно ищем или воплощаем в своих романтических отношениях. Именно этот переломный момент и станет самой большой переменной в жизни каждого из нас. Прежде чем в работе я сфокусировалась на построении отношений и вопросах любви, изначально я помогала клиентам обрести счастье. Мы вместе искали пути, как можно наполнить их жизнь тем, что они хотят делать, и уменьшить груз того, что они должны делать. В какой-то момент я заметила, что могу часами расспрашивать моих собеседников об их карьере, о них самих или о каких-то ситуациях из их жизни. Но именно те вопросы, что затрагивали романтические отношения, неизменно вносили ясность в общую картину. Романтические отношения — это не просто дружеское общение или романтические поступки. Они отражают отношение человека к самому себе, потому что это единственная область, в которой невозможно притворяться. Романтические отношения можно назвать барометром нашей жизни. Без них мы бы даже не узнали о своем кармическом уроке или о важности проработанных или непроработанных карт. И происходит это потому, что в своей нежной уязвимости перед любовью наша защита рушится, и мы напрочь забываем о притворстве или о попытках сперва во всем разобраться. На самом деле, отношения с другим человеком — зеркало наших взаимоотношений со своим «я» и Вселенной. Независимо от духовных убеждений, если они имеются, все в этом мире связано между собой силой энергии, на которой и основана сила притяжения. В конечном счете, способность человека достигать большего и привлекать в свою жизнь лучшее всегда определяется зрелостью его души. И обрести ее можно только после того, как предначертанные каждому из нас уроки Сатурна и Южного узла будут усвоены. Непроработанная карта — это луч надежды. Когда человек по-настоящему сонастроен со Вселенной и высшим замыслом жизни, он начинает видеть в окружающем мире не только черно-белые тона. Нельзя назвать что-то однозначно плохим или хорошим. Из каждого опыта можно вынести что-то для себя. То, что можно принять, и то, что может помочь душе засиять еще ярче. Непроработанная карта неплоха. Это то, с чем каждый из нас входит в жизнь. Я бы назвала ее «картой возможностей», задача которой — помочь нам получить определенный опыт. Она подсказывает, на каких этапах нам предстоит постоять за себя, а на каких ждет успех. С ее помощью можно понять, над какими гранями своего «я» следует поработать, чтобы исцелиться от травм прошлого и продолжить расти и развиваться. Кроме того, она также указывает путь к вознаграждению за приложенные усилия. Когда человек рождается, в его натальной карте фиксируется точное положение планет именно в тот момент. Однако это не значит, что ничего нельзя изменить. Ведь у каждого из нас есть свобода воли. Мы сами выбираем свой путь. И чтобы стать тем человеком, которым нам суждено быть в этой жизни, это должен быть осознанный выбор. Ведь исцеление и рост не могут быть нам просто навязаны. Непроработанная карта поможет человеку осознать, над какими гранями личности ему нужно поработать, чтобы обрести силу контроля над собой и своей жизнью. Например, если у человека Меркурий в Овне, то с непроработанной картой он может быть склонен к вспышкам гнева и замкнутости, что только усложняет его жизнь. Но по мере того, как он учится и растет, принимая в свою жизнь многочисленные кармические уроки, он сможет взять под контроль свои реакции на окружающие события и проявить свой природный дар убеждения и лидерские качества, которые сокрыты в нем. Кармический урок такого человека заключается в осознании наличия у себя выбора, потому что его кармические отношения создают иллюзию, что он этого лишен. Одна из главных причин долгосрочности кармических отношений — пока мы продолжаем учиться и усваивать уроки, в каких-то моментах мы отдаем свою энергию партнеру. Считаем, что это выбор нашего избранника — уйти или взять на себя обязательства, измениться или пойти ва-банк, поскольку мы сами не готовы к тому, чтобы проявить твердость духа. Мы виним партнера, но все дело исключительно в нас. Пока мы находимся на этой непроработанной фазе своей жизни, откладывая принятие уроков на потом, надеюсь, что другой человек все сделает сам или примет верное решение. Мы не выполняем работу, уготовленную для нас высшими силами. Кармические отношения заставляют нас принять свою внутреннюю силу, перестать делать выбор не в свою пользу и решить, что мы готовы принять, а что нет. И теперь мы можем создавать границы не для того, чтобы не подпускать к себе людей, а для того, чтобы к нам относились так, как мы того заслуживаем. Дело не в тебе, а во мне. Около года назад я начала работать с приятным мужчиной по имени Хейден. Он считал, что сделал все возможное, стал лучшей версией себя и улучшил свои отношения с партнером. Хейден был женат на Лидии. У пары были дети, и хотя мужчина не избегал ответственности, он просто не мог понять, почему в их взаимоотношениях ничего не меняется. Он признал, что у него бывают вспышки гнева в отношениях с супругой, хотя обычно его поведение спокойное и уравновешенное. Мужчина чувствовал себя подавленным и расстроенным из-за склонности к конфликтам в семье. Ведь это казалось единственная сфера его жизни, в которой поведение Хейдена кардинально поменялось. Осознав, что так не может продолжаться, он обратился за помощью к психотерапевту и начал сложный путь работы над собой. Однако даже этот шаг никак не повлиял на обстановку в доме и разлад в браке. Одним из самых любопытных аспектов, которые проявились в процессе нашей работы, было нежелание Хейдена признать важность этих отношений как единственной ситуации, которая вызывает у него такие яркие вспышки гнева. Лидия научила его испытывать чувство вины и стыда за поведение, которое раньше было ему несвойственно. Мы продолжали погружаться в историю жизни мужчины. Выяснилась важная информация о том, как Хейден раньше жил тем, что истинно для него, и как на данном этапе эти темы подвергаются сомнению в его союзе. Мужчина начал понимать, На самом деле он становился агрессивным и срывался на крик не из-за каких-то событий в настоящем, а потому что пытался услышать свою собственную правду. Чем дольше продолжались отношения молодых людей, тем больше Хейдену казалось, что они не способствуют его развитию. Но он не хотел признавать этого из-за опасений, связанных с раздельным воспитанием детей. Мужчина стремился сделать все возможное и оградить малышей от переживания развода родителей. Однако его не покидало ощущение, что ситуация продолжает ухудшаться. Гнев и раздражение Хейдена стремительно нарастали. И злился он не только на супругу, но и на себя, так как, оставаясь в этом союзе, он предавал свое собственное «я». Как-то во время нашей очередной встречи я предложила Хейдену взглянуть на их с Лидией астрологические карты, чтобы лучше понять ситуацию. И, конечно же, как и всегда, ответ я нашла по звездам. Первое, что сразу бросалось в глаза, Меркурий Хейдена находится в знаке Овна. И теперь та манера поведения, которую он описывал, вдруг обрела смысл. Причина, по которой он застрял в давящем чувстве гнева, заключалась не только в желании глубже погрузиться в осознание своей истины. Его отношения с Лидией были кармической связью, задача которой — помочь душе мужчины достичь зрелости. У пары Хейдена и Лидии в целом любопытная ситуация. Хотя для мужчины это кармические отношения, для женщины данный союз изначально показался той взаимосвязью, в которой было все, чего она желала. Ее северный узел в Овне перекликается с солнцем Хейдена в том же знаке. Но в этом тоже скрыт свой урок. Даже если что-то кажется идеальным на первый взгляд, это не всегда может оказаться таковым в конечном итоге. Подобная тенденция является одним из самых сложных раскладов для романтических отношений. Ведь все становится намного проще, когда молодые люди — кармические партнеры друг друга. Однако в этом случае Хейден и Лидия на свои отношения смотрели через разные призмы, о чем свидетельствуют их астрологические карты. При более детальном рассмотрении карт супругов я сначала обратила внимание на южный узел Хейдена в Стрельце и увидела, что в этом же знаке зодиака находится Сатурн Лидии, а такое положение автоматически указывает на кармическую связь для мужчины. Однако его солнечный знак Овен совпадает со знаком в северном узле Лидии и знаком ее Юпитера, который олицетворяет судьбу, будущее и благополучие человека. Для Лидии союз с Хейденом был исцеляющим. Он позволял девушке больше узнавать о себе. В партнере ее привлекла не только та схожая огненная энергия, которой были наполнены их взаимоотношения, но и те черты, которые она на уровне подсознания относила к олицетворению своей собственной судьбы, изобилия и жизни, о которой мечтала. Однако, поскольку Сатурн Лидии находился в знаке южного узла Хейдена, им предстояло усвоить разные уроки. В астрологии планета Сатурн представляет индивидуальную карму человека, а, следовательно, тот урок, который был уготован Лидии, касался раскрытия самостоятельности девушки, в то время как южный узел Хейдена в Стрельце направлял его на путь исцеления поколений и своего внутреннего ребенка. Мужчина обрел способность принимать истинные для него решения. Урок южного узла в Стрельце для Хейдена заключался в том, что он позволил себе быть любимым таким, какой он есть, и обрел свободу, необходимую для продолжения исследования своего личного пути. Лидии с ее северным узлом и Юпитером в Овне предстояло научиться быть более самостоятельной и укрепиться в своей вере в собственные силы и смело говорить партнеру, если в отношениях что-то не так. Кроме того, Хейден также представляет собой прекрасный пример того, что происходит с человеком с непроработанной картой. Поскольку его Меркурий, планета, отвечающая за общение, находится в огненном знаке Овна, именно то поведение, о котором он говорил, и проявилось в тот момент, когда мужчина начал больше узнавать об уроках своей души в этой жизни и в конкретных отношениях. хотя он и хотел сохранить брак по весьма распространенной причине — из-за детей. Физически Хейден находился в такой обстановке, из которой его душа уже выросла. Иногда разница между проработанной картой, как у Хейдена, и непроработанной, как в случае с Лидией, оказывается непреодолимой. Хотя в консультировании для пар всегда есть варианты для улучшения романтических отношений, я часто проговариваю клиентам, существует разница между исцелением простого разрыва по каким-то жизненным обстоятельствам и попыткой создать связь, которой изначально не было. В большинстве случаев, если люди честны с собой, они обращаются за парной консультацией, стремясь создать в отношениях чувства, энергию или такой уровень взаимодействия, которых, возможно, никогда у них не было, но к которым они теперь стремятся благодаря собственному росту и развитию. Такое случается, когда один из партнеров достиг точки перехода к проработанной карте, как это было в ситуации с Хейденом, и надеется, что сможет изменить не только свои отношения, но и другого человека. В конечном итоге для Хейдена это путешествие было связано с принятием себя и того, что ему действительно нужно от любви. И для этого мужчине потребовалось залечить свои детские раны и поставить себя и свои потребности в приоритет. В то же время он учился верить, что самое важное для его детей — родители, которые могут свободно исцеляться от ран прошлого, расти и становиться лучшими версиями себя, даже если это предстоит делать по отдельности. По мере того, как он проходил через этот процесс, Хейден также понял: существует золотая середина между замалчиванием своей правды и необходимостью кричать, чтобы быть услышанным. Во многих случаях, когда человек находится в отношениях, цель которых — вызвать значительный душевный рост, он проявляет нехарактерное поведение исключительно в определенной динамике. В данном случае это были вспышки гнева или крик. Когда Хейден стал больше говорить, позволяя себе привести внешнюю жизнь в соответствие с внутренним ростом, он обнаружил, что злость исчезла без следа и обрел новый мир внутри себя. Новый день. По мере того, как человек проживает опыт кармических отношений, наступает момент, когда ему кажется, что жизнь внезапно снова наполняется яркими красками. Обычно это происходит, когда он осознает, как долго мирился с поведением или обстоятельствами, доставлявшими ему дискомфорт и не резонировавшими с его душевным состоянием. Ни одного момента прозрения недостаточно. Шагнуть в здоровые долгосрочные отношения, решительно закрыв за собой дверь в прошлое — вот более важная задача. Преобразование непроработанной карты в проработанную означает, что человек впитывает этот восхитительный момент ясности, усваивает свой урок и приступает к внедрению этого проблеска истины в свою жизнь. Это равносильно тому, что недостаточно просто сказать, что ты хочешь развестись. Нужно пройти через определенные процессы. Например, подать заявление о расторжении брака. Это актуально и для данного жизненного этапа. В такой момент человек может испытывать дискомфорт, поскольку, скорее всего, он делает первые неуверенные шаги на пути к принятию своей значимости и познанию собственной истины. Он проверяет то, чему научился, поверив в себя. А это первый шаг к обретению личной силы и возвращению себе всего, что было отдано окружающим. По мере продвижения вперед, человеку будет становиться все легче, потому что, усвоив свой кармический урок, он также вступает на новый путь для своего роста. Ему приходится пробовать свои силы, не будучи до конца уверенным в том, что его старания окупятся. Но он точно знает, что оставаться в подобных условиях больше невозможно. Теперь он полагается на свое чутье и доверяет ему, даже если не знает, к чему все это приведет. И такой человек более открыт к принятию правды, спокойно воспринимает то, что он может расстроить других людей или не оправдать чьих-то ожиданий. Потому что хотя это и путь света, это еще не гарантия того, что он не станет злодеем в чьей-то истории. Успешное принятие своего кармического урока означает, что человек смирился с этим. Иными словами, он больше не пытается контролировать то, как его воспринимают окружающие, потому что учится принимать и любить себя. Вот что важно. И по мере того, как он это делает, такой новый образ жизни становится его реальностью. Ему больше не нужно стараться, чтобы постоянно придерживаться его. Границы становятся неотъемлемой частью его личности. А здоровая самооценка вдохновляет стремиться к достижению новых вершин. Душа человека приступила к важному этапу исцеления и повзрослела настолько, что ему больше не нужно повторять уроки прошлого. Ведь он перерос того человека, которым когда-то был. Мир проработанной карты. С наступлением нового порядка в душе человека поселится глубокое чувство принятия себя после всего, через что он прошел. Он больше не станет держаться за сожаления, как за осколки разбитого стекла, продолжающие причинять боль. Теперь он свободен от мыслей, что все могло или должно было быть иначе. Больше он не станет спрашивать себя, почему это случилось со мной. Вместо этого он подумает, только посмотрите, каким я стал благодаря тому, через что прошел. Посмотрите на эти трудности, которые я преодолел, чтобы преобразиться в лучшую версию себя. Для любого из нас такое мышление означает, что мы больше не вспоминаем о ранах прошлого, а вместо этого принимаем жизнь как зрелая душа с открытым сердцем и взглядом, жаждущим только истины. Понять, что отношения, в которых ты состоишь, кармические, это только один из шагов. Осознать, что у тебя непроработанная карта, потому что ты все еще находишься в процессе обучения, совершенно другой. Но это путешествие к саморазвитию подразумевает идею великого пробуждения, когда ты очнешься от всего, что было прежде. Ты уже не сможешь вернуться в прошлое состояние, как бы тебе этого не хотелось. Теперь есть только путь, ведущий вперед, даже если он пока окутан туманом неизвестности. Именно поэтому мы продолжаем двигаться вперед, преодолеваем кармические отношения и начинаем ценить свою внутреннюю силу, осознаем свою значимость, принимаем то, что истинно для нас, и не пасуем перед сложными моментами жизни. По мере того, как мы это делаем, все вокруг нас и внутри продолжает меняться. И вдруг мы перестаем видеть непреодолимые препятствия. То, что раньше казалось преградами, становится просто точками роста. И вот так просто между нами все кончено. Во время проработки своей карты мы усваиваем кармический урок Южного узла и Сатурна, тем самым исцеляя свои детские раны, устанавливая личные границы и обрывая нити, связывающие нас с кармическим партнером, основной задачей которого — было удержание нас на этом этапе достаточно долго, чтобы мы могли узнать свою судьбу. Один из самых интересных нюансов кармической связи и проработанной карты — внезапность, с которой эта душевная связь не просто обрывается, а с легкостью уходит в прошлое, как только урок действительно усвоен. Это ощущение невозможности избежать подобной связи — одна из отличительных черт кармических отношений. Присутствует ощущение — это знак, что партнерам суждено быть вместе. Но на самом деле это чувство настолько сильно, потому что в тот момент людям необходимо быть именно там и в тех условиях, где они находятся. В своей работе с людьми, проходящими через стадию кармических отношений, я видела, насколько сложным может быть этот этап. Пока человек не готов принять то, что истинно для него, он не сможет самостоятельно заметить это или услышать от кого-то другого. Но я с уважением отношусь к этому процессу. Так же следует поступать и тебе. Суть кармических отношений не в том, чтобы делать то, что ты логически считаешь правильным, а в том, чтобы пройти этот этап, пока твои раны прошлого не исцелятся или внутренний ребенок не перестанет нуждаться в этом союзе. Ты можешь злиться и кричать на кармического партнера, что больше никогда в жизни не хочешь его видеть, но пока урок, который сокрыт в этих отношениях, остается неусвоенным, ты будешь раз за разом возвращаться к нему. Только приняв свой урок, ты позволишь внутреннему ребенку пройти его в полном объеме. Именно кармический тип отношений поможет тебе исцелить все свои раны и, возможно, позволит залечить травмы прошлых поколений. Подобный процесс особенно ярко проявился в работе с одной из моих клиенток — Изабеллой. Когда девушка впервые пришла ко мне, она хотела помочь себе и ее партнеру родственной душе Алехандро построить здоровые и стабильные отношения. Однако, когда Изабелла рассказала мне свою историю, и я посмотрела на карты молодых людей, оказалось, что эти отношения в большей степени отражают ее детские травмы и раны, чем истинную, здоровую и долгосрочную любовь, которая обычно ассоциируется с отношениями духовных близнецов. Для Изабеллы процесс принятия осложнялся тем, что и северный узел девушки, и ее Сатурн находились в знаке Овна. А это означало, что у нее было две точки зрения, по которым она анализировала свои отношения с мужчиной. Изабелла могла воспринимать данный союз как свою безусловную любовь или как последний урок, который поможет ей обрести желаемое. Впервые придя ко мне, с собой Изабелла принесла раны из прошлого, и поэтому внутренний ребенок девушки не видел другого выхода, кроме как поверить в то, что именно этот мужчина предназначен ей судьбой. По мере того, как она продвигалась по пути исцеления, осознавала свою значимость и стала больше фокусироваться на моделях ее взаимоотношений с Алехандро, а также на том, что на самом деле подразумевается под здоровыми и стабильными отношениями, девушка начала смотреть на вещи по-другому. Изабелла начала свой переход к проработанной карте. И вот, в решающий момент Изабелла внезапно с поразительной ясностью увидела, насколько эти отношения похожи на ее прошлое. Они также перекликались с событиями и травмами из детства девушки. Она буквально почувствовала неприязнь к этому союзу и больше не хотела проводить время с мужчиной. В этот момент Изабелла смогла осознать свой урок настолько глубоко, что те душевные связи, которые были между партнерами, девушка с легкостью разорвала. Именно они удерживали ее в этих отношениях, и теперь она была готова перейти на совершенно новый этап своей жизни. Хотя Изабелле еще предстояло завершить процесс проработки различных ограничений, которые годами трепетно накапливал ее внутренний ребенок, она все преодолела, завершила этот цикл, и вот так просто стала свободной. Одним из наиболее сильных аспектов в картах Изабеллы и Алехандро было то, что ее знак Сатурна совпадал со знаками Солнца и Меркурия мужчины. Это означало, что не только то, как Алехандро проявляет себя по жизни и каким она его воспринимает, будет иметь решающее значение для усвоения урока из этих отношений, но и их общение и сам процесс мышления мужчины важны для обучения Изабеллы. И несмотря на то, что Северный узел и Сатурн девушки находятся в знаке Овна, это не означает, что одних кармических отношений будет достаточно для усвоения уроков обоих планет. Во многих случаях, когда урок Сатурна через отношения с родственной душой уяснен, человек может привлечь в свою жизнь партнера, Венера или Юпитер, которого будут находиться в знаке Овна. В случае с Изабеллой такое расположение планет отобразит ее дальнейшую судьбу и укажет на то, как она должна быть любима партнером или какое благополучное будущее они смогут создать вместе. Такое развитие событий позволит девушке не только пройти урок Сатурна, но и в полной мере воплотить свою судьбу, поскольку она бы обрела большую независимость и привлекла в свою жизнь именно то, чего всегда желала. В работе с кармическими отношениями важно знать, что они полностью исчезнут из жизни только тогда, когда карта человека перейдет в фазу проработанной. Так часто мы слышим, как люди говорят об очищении кармы или разрыве душевных связей. В свободном доступе можно найти множество заклинаний, каких-то рецептов, снадобий и дорогостоящих церемоний, которые обещают положительный результат. Однако кармические отношения приходят в жизнь человека с определенной целью. Не просто исцелить, но и помочь ему развить свое внутреннее высшее «я». В свою очередь, это означает, что ничто не поможет для разрыва этой связи, кроме изучения и принятия уготованного судьбой урока. Признаться честно, даже я пыталась разорвать свою кармическую связь любой ценой. Путешествуя по миру, я общалась с разными знахарями, шаманами и спиритистами, которых встречала на своем пути. Я просила помочь мне отказаться от того, что было нездоровым и не соответствовало моим принципам. Однажды я проводила ритуал у костра в горах центральной Гватемалы шаманкой Майя. И надо признать, моя проводница оказалась той загадочной бабушкой, от которой не отказалась бы любая из нас. Пока лучи закатного солнца переливались на ее серебряных волосах, а воздух наполнялся чарующим ароматом кедра, я наблюдала, как она медленно идет по тропинке, опираясь на резную деревянную трость, и второй рукой удерживает на плече сумку со всем необходимым. Когда мы дошли до места, она бережно распаковала свои травы и свечи, и мы расположились вокруг костра на выструганных бревнах. Высокие вековые деревья надежно защищали нас от всего, что существовало вне нашего круга. Она сразу же сказала, что знает, почему я здесь, а после добавила, что та энергия, которая меня окружает, заберет у меня все, если я позволю ей это сделать. Ведь в ней притаилась тьма. Кроме того, она дала мне понять, что я должна любить себя больше, чем, как мне тогда казалось, я любила своего партнера. Пока мы сидели у костра и разговаривали, я потеряла счет времени. Мы жгли свечи и масло, а солнце продолжало опускаться за горизонт, пока она не попросила меня встать на ноги для проведения завершающего этапа ритуала. Обмакнув пучок трав в масла, она принялась очищать мои энергетические точки. Такая церемония должна была изгнать определенного человека из моей жизни. В завершение ритуала она несколько раз ударила скруткой трав по мне, уделяя особое внимание области сакральной чакры, чтобы очистить мое тело от сексуальной энергии партнера. Когда я уходила, насквозь пропахшая дымом, забрызганная свечным воском и душистой водой с маслом, я на мгновение подумала, что, возможно, все это сработает. Но когда вечером мой кармический мужчина прислал новое сообщение, я поняла, что все было напрасно. Наконец я осознала. Как бы остро я ни ощущала, что этот путь ведет к моему уничтожению, мне нужно продолжать идти вперед. Ведь на самом деле единственный выход в такой ситуации — пройти ее и принять этот опыт. И как Изабелла и Хейден, я поняла это в свое время. До этого момента я упорно не слушала совета окружающих, ведь кармический урок — это то, что я должна была прочувствовать и испытать на личном опыте. Я смогла прийти к тому, чтобы перестать проживать те сценарии, которые, как я уже знала, не подходят для меня. Только когда усвоила свой урок, мне не нужно никому доказывать, что я достойна быть любимой. И я, наконец-то, приняла это. Переход к проработанной карте означает, что теперь человек обладает способностью создавать желаемое совместно со Вселенной. Он больше не отрицает того, что истинно для него, и не нуждается в установках из прошлого, чтобы доказать свою значимость. Ведь именно его выбрал партнер. Необходимость получать одобрение от окружающих сменяется осознанием того, что он сам в состоянии себе это дать. Сделав этот переход, человек начинает понимать, как работать совместно со Вселенной и теми дарами, что даны ему свыше. Когда мы внедряем в свою жизнь проработанную карту, нам открывается доступ ко всему самому лучшему. Например, кто-то может осознать, что у него вспыльчивый характер, и что проявляется он в те моменты, когда человек вынужденно утаивает свою истину или не живет в соответствии с ней. И зная это, в подобном кризисном моменте он сможет взять паузу, вздохнуть и, например, досчитать до 10, чтобы успокоиться. Напомнить себе, что он уже не тот человек, которым был раньше, и нынешняя ситуация далека от прежней. Сейчас он в безопасности и уверенно идет вперед по пути исцеления. И благодаря этому теперь он может выбирать, как поступить или отреагировать иначе. Именно это открывает дверь в следующую главу нашей жизни. Ту, где мы сможем привлечь то, что действительно нам близко и связано с судьбой, которая была предначертана на звездах.